Странные, страшные сказки. Я без тебя несколько раз включала и выключала батарею, и вот. Коля уже занес было ногу, чтобы переступить порог кабинета, да так и застыл с поднятой ногой. В кабинете не было пола. Мутная болотная вода, поросшая зеленой пеной водорослей, плескалась у его ног. Вместо стен кабинета был лес. Высокие, наклонно стоящие в воде деревья, похожие на зеленые фабричные трубы, окружили Колю. Но вот лес неожиданно дрогнул и понесся к нему навстречу. Забурлила вода, и сплошной стеной поднялись вверх фонтаны брызг. На лес расступился, и открылась поросшая сочными травами степь. Слева синела полоска озера. Небо над Колиной головой было молочно-белым, от него веяло сыростью. В странных, похожих на шляпки грибов, кронах одиноких деревьев застыли клочки тумана. Прямо к Коле брел какой-то человек. Он был еще далеко, но каждый его шаг отдавался подземным гулом. Широкая полоса смятой травы тянулась за ним. Он был ростом с четырехэтажный дом. И когда он приблизился, Коле пришлось задрать голову, чтобы взглянуть ему в лицо. С земли голова казалась несоразмерно маленькой. Лицо гиганта закрывала беспорядочно лохматая борода. Под округлыми густыми бровями светились добродушные зеленовато-синие глаза. К животу он прижимал какой-то пузырь со вставленным в него пустотелыми стволами деревьев. И дул в один из стволов, и, перебирая похожими на бревна пальцами, свистел и дудел, локтями надавливая на пузырь этой своеобразной волынки и, изгибаясь в такт всем телом, время от времени притоптывал босой ногой. Какое-то дикое, непередаваемо вольное веселье было в этой музыке, и Коля, подчиняясь ритму, тоже топнул ногой и почувствовал, что сейчас сам пустится в пляс. Но вдруг откуда-то сбоку из леса вынырнула огромная ящерица и, подбежав к ногам гиганта, поднялась на задние лапы и закивала головой. Ящерица была втрое выше, чем Коля, но доходила великану только до колен. — Это ящер! Смотри-ка! — сказал Коля. — Брат! — загремел голос гиганта. — Зачем прилетел? 600 лет ты не был у меня, моих лет. Но моих только 200, — услышал Коля и вздрогнул. Это был голос человека. Слабое оправдание, — заметил гигант, и по движению его губ было видно, что слова его имели совсем другое звучание. Кубик все старательно переводил. Впрочем, что мне до тебя? Мне подарили эту планетку, и я не жалею ни о чем. Здесь я счастлив. — А ты еще вырос? — раздался голос человека. — Это верно, — самодовольно усмехнулся гигант. — И мне, пожалуй, было трудней остановить рост, чем продолжать расти. — Но как ты вернешься назад? — Зачем? Ты не сможешь вернуться. Ты вырос. Ты слишком вырос для своего снаряда, а другого тебе не сделать. Да и зачем тебе возвращаться? Там, дома, ты стал бы пугалом для детей. — Ты дурак. Я счастлив, понимаешь? Вчера я боролся с одним существом, один вид которого заставил бы тебя содрогнуться. Его шкура сейчас на мне, а череп я отдал летающим ящерам. А сегодня утром было душно, жарко, и я прыгнул вон в то озеро, и как улепетывало от меня все живое. Но скоро я уйду на север, здесь начнутся дожди. А там на скалах прохладно, и ящеры слетаются туда, чтобы отложить яйца. Что за прелесть, брат, яйца летающих ящеров? Ешь, ешь, и все мало. Но и клювы у мамаш того и гляди, что глаза выколют. Должен сказать, — зазвучал голос человека, — что твои работы по законам роста до сих пор не теряют своего значения. На них говорят, и некоторые жалеют, что ты прекратил их. Да, я все оставил. Потом со скуки, может быть, и займусь чем-нибудь. Есть у меня и новые наблюдения, и мысли. Какие мысли? Вот уж тебе говорить опасно. Так ты все-таки меня боишься? Я? Боюсь? Ну ладно, говори, зачем прилетел? Я знаю, зря ты не прилетишь. Представь, что просто так. Захотелось поговорить с кем-нибудь близким. Все заняты, слишком заняты, слишком. Ничего не замечают вокруг себя. Ну что ж, если надоело дома, то оставайся здесь. Что может быть прекраснее усталости после борьбы? А победа? Честная, заслуженная победа? А тебе не понять. Это не принесет мне радости. Мы слишком разные с тобой. Ты верно забыл, кто ты, и последние битвы. А я все помню. Ведь на мне уже тогда был шлем воина, и миллионы механических рук подчинялись мне. Этого не забыть? Да, такой разгром забыть трудно. Но к чему эти глупые воспоминания? Загремел гигант. Он отбросил свою волынку, гневно поддел ногой дремавшего ящера. И тот убежал в степь с заячьим повизгиванием. Разве нам с тобой не сохранили жизнь? И тебе очень нравилось, когда хвалили твои работы по управлению на расстоянии? Может быть, слишком нравилось. Не возражай, ты был доволен. Доволен, да не тем. Но скажи, брат, ведь ты хорошо знаешь эту планету. Не видел ли ты здесь поблизости каменистого острова совершенно круглой формы? Ты бы должен был его заметить. Островок? Да, и на нем две скалистые вершины. Он совсем рядом. Я ни разу был на нем. Там не растет даже трава. А когда я пытался отломить вершину скалы, она не поддалась. Не поддалась даже мне. Но зачем тебе этот остров? Зачем? Я все объясню тебе. О нем, об этом островке, рассказал наш отец перед смертью. И я обещал, что мы вдвоем придем туда, если будем живы. И вот я пришел. Гигант низко наклонился над Колей, и ему показалось, что его в одно мгновение схватили и высоко подняли над землей. А потом все закачалось вокруг и понеслось назад. Видимо, гигант бежал во весь дух, потому что степь очень быстро кончилась, и с высоты его плеча было далеко видно. Вдали показались синее озеро и крохотный островок с двумя блестящими скалами над днем. А потом вокруг заплескались волны, и впереди замелькали могучие руки плывущего гиганта. Остров. Какие-то странные, отливающие свинцовым блеском камни вокруг. Ни деревца, ни травинки. Сверкающая щедро жизнь планеты была бессильна перед этими скалами, и остров казался чужим и зловещим. «Здесь», — сказал человек, и его рука с длинными белыми пальцами указала на что-то среди скал. Здесь помещалась секретная лаборатория, где и для тебя может найтись много интересного. Примени камни с дороги, вот так, и расчисти теперь этот проход для меня. Тяжело дыша, гигант стаскивал камень за камнем, глыбу за глыбой, и они, тяжело переваливаясь, скатывались вниз, блеском исчезая в волнах озера. Коля увидел, что снизу камни имели форму правильных, выпуклых многогранников, блестящих, будто отшлифованных. Но вот в скале появилось овальное окно, затянутое полупрозрачной перепонкой. Рука человека уверенно нарисовала на ней какой-то сложный знак. Он был похож не то на прописную букву «Д», не то на исковерканный скрипичный ключ. Прошло мгновение, и окно распахнулось. Полупрозрачная пленка лопнула и открыла зияющий вход в пещеру. Вдруг наступила полная темнота, а когда вспыхнул ослепительный красный свет, вокруг были блестящие стены пещеры. Казалось, что эти стены сложены из продолговатых, темно-красных камней. И Коля замер. Где-то он видел такие камни, но где? «А ведь это не лаборатория!» Гулко прокатился под сводами пещер голос гиганта. Он лежал на животе перед пещерой и одним глазом тревожно заглядывал внутрь. «Это не лаборатория, это арсенал. Да, я вижу, здесь боевые автоматы. Ты что задумал? Уходи отсюда!» «Ты что задумал? Ты опять за старое? Прочь отсюда!» «Ты поглупел и одичал, брат», — ответил человек. «А я был уверен, что тебе, такому большому и сильному, понравится моя мысль. Да, высокое наслаждение видеть, как в результате твоих трудов рождается новая звезда, несущая свет и тепло, и жизнь, или оживить вулкан, превратив его в источник энергии или новых минералов. Но что выше победы над людьми? Над людьми, брат, а не над глупыми ящерами. И не просто над людьми, а над творцами, каждый из которых стал силой космического масштаба. А тебе нечего бояться, ты мой брат. Я о тебе думал наш отец, когда, умирая, доверил мне великое знание и великий знак мести. А мне ты отведешь роль шута, и для твоего развлечения я буду сражаться с ящерами на земле и под водой. Но я не буду тебя часто беспокоить. Ты и так этим занимаешься. И у тебя нет никаких обязанностей? Есть обязанность. Я сообщу о твоем замысле всем, всему народу, и тебя отсюда не выпущу. Молочное небо мелькнуло в овальном окне, потом его заслонила глыба камня, и слышалось, как гигант все наваливает и наваливает на выход из пещеры камень за камнем. А перед глазами Коли возник такой знакомый ему шлем с высоким шпилем. Он лежал на возвышении посередине пещеры. Руки человека жадно протянулись к нему, и наступила темнота. А потом замелькали новые картины. На мгновение опять показалась пещера, и сотни нечеловечески проворных рук, которые разбирали завал. Мелькнуло огромное бородатое лицо гиганта с перекошенным ртом, и тут же гигант по колено в тенистой болотной жиже, его мощные руки с остервенением отрывают от тела каких-то гибких стремительных тварей, лезущих на него со всех сторон. Вот он упал, и бородатое искаженное лицо все ниже клонится к взбаламученной воде, и зеленая тина смыкается над ним. Потом появился какой-то зал, где люди, одетые в странные пестрые одежды, слушали в напряженном молчании высокого, худого юношу с горящими гневом глазами. «Он бежал!» — крикнул юноша. «Мы не успели его взять, и он захватил несколько боевых автоматов». Все неожиданно исчезло. Ни Коля, ни Лена не заметили, как в кабинет вошел человек. Он держал на ладони погасший кубик. «Я забыл предупредить», — сказал он. «Здесь хранятся сказки. Странные, страшные, не похожие на ваши. Их нельзя серьезно воспринимать. И потом там, на кухне, Дмитрию Дмитриевичу почему-то стало больно». «Больно?» — воскликнул Коля. «Ему стало нехорошо», — поправился человек. Коля бросился на кухню и распахнул дверь. Перед ним в неестественной позе стоял Дмитрий Дмитриевич. Он вытянул руки вперед, как будто неся что-то хрупкое. Коля дотронулся до него, и Дмитрий Дмитриевич рухнул перед ним лицом вниз. Какой-то темный прямоугольничек шурша выпал из его руки. Когда Коля его поднял, человек быстро спросил: «Что там такое?» «Какая-то пленка», — ответил Коля. Человек мягко взял ее из Колиных рук и, сжав в кулаке, смял. Пленка неожиданно вспыхнула. Человек не разжимал руки, пока не погас огонь.